Глава восьмая. Когда Глэдис позвонила Мейбл, было уже далеко за полночь. Итоги аварии оказались достаточно серьезными. У Глэдис была сломана рука, травмированы шейные позвонки и рассечена кожа на голове. Врачи наложили 14 швов. Кроме этого, у нее подозревали сотрясение мозга средней тяжести. Машина была разбита вдребезги и годилась только под пресс. Еще два автомобиля получили серьезные повреждения, но кроме Глэдис никто больше не пострадал. Ей еще очень повезло, что она осталась жива. Глэдис доставили в Уэстпортскую больницу через считанные минуты после аварии, и дежурная бригада сразу занялась ею. Два часа спустя она уже была в палате. Рассказывая о происшествии Мейбл, Глэдис заплакала. Сначала она хотела позвонить Полу, но потом передумала. Ей не хотелось, чтобы он жалел ее или, что было бы еще хуже, чувствовал себя виноватым перед нею. Нет, во всем была виновата только она и больше никто. В конце разговора Глэдис попросила Мейбл приехать и забрать ее, и та примчалась в больницу меньше, чем через полчаса, в кроссовках на босу ногу и в длинном анораке, накинутом поверх ночной рубашки. С детьми она оставила Джеффа. «Боже мой, Глэдис! Как это тебя угораздило?» «Сама не понимаю». Глэдис виновато улыбнулась, хотя глаза ее все еще были красные от слез, а плечи судорожно вздрагивали. «Ничего, все будет в порядке». «Ты выглядишь просто жутко», — заявила Мейбл, рассматривая лицо подруги. Под глазами у Глэдис проявились черные круги, как у боксера, отстоявшего не меньше 13 раундов подряд. За много лет это была ее первая авария. Мейбл была просто уверена, что Глэдис подверглась сильному психологическому стрессу. «Ты что, пила?» — шепотом осведомилась она, осторожно оглядываясь по сторонам. Полицейские, выяснявшие обстоятельства происшествия, уже ушли, но вокруг, несмотря на поздний час, было много лишних ушей. «Нет, что ты», — ответила Глэдис, стараясь встать, но ее тут же вырвало, и она снова присела на край койки. Врачи сказали, что она может ехать домой, но Мейбл считала, что Глэдис лучше немного полежать. «Может, ты останешься здесь хотя бы до завтра?» — спросила она. Но Глэдис отрицательно покачала головой. «Нет, я должна вернуться домой, иначе дети будут волноваться». «Они будут волноваться еще больше, когда ты появишься перед ними в таком виде», — заметила Мейбл, но Глэдис настаивала на своем. Она мучительно хотела оказаться дома, лечь в собственную постель и накрыться с головой одеялом. Через 20 минут Мейбл вывела Глэдис из ворот больницы и усадила в машину. В руках Глэдис держала металлическую миску на случай, если ее будет тошнить. По пути домой ее действительно рвало еще 4 раза, к тому же она не переставала плакать, и Мейбл никак не удавалось добиться у нее ответа на вопрос, в чем дело. «Что случилось, Глэд?» — допытывалась она. «Может быть, Дуг тебя оскорбил?» Но Глэдис твердила только, что с ней все в порядке. «Перестань, ради бога!» — перебил ее Мейбл, останавливаясь перед крыльцом дома Глэдис. «Вот мы уже приехали». Из машины Глэдис вышла сама, но на внутренней лестнице Мейбл пришлось почти нести ее. В конце концов, с помощью няни, которая осталась ночевать, они добрались до спальни. Там Мейбл разделала Глэдис, уложила в постель, а сама пошла в кухню, чтобы согреть чаю. Но Глэдис от чая отказалась. Она просто лежала и тихо плакала. Лишь под утро ее сморил сон. Когда в 7 утра дети спустились в кухню, они были очень удивлены, застав там Мейбл, которая в одной ночной рубашке готовила им завтрак. Не дожидаясь вопросов, она быстро объяснила им, что Глэдис попала в небольшую аварию. У нее немножко болит голова, и ей надо полежать. «А где наша машина?» — спросил Сэм, выглянув в окно. «Машина там осталась на дороге». Мейбл неопределенно махнул рукой, и Джейсон присвистнул. «Должно быть, мама здорово стукнулась, если наш автобус не на ходу». «Да, но вашей маме повезло гораздо больше, чем вашей машине», — сердито отрезала Мейбл. Она так и не прилегла, однако ее раздражительность объясняла скорее беспокойством за судьбу Глэдис, чем усталостью. «А можно нам повидать маму?» — робко спросила Эми. «Позднее, пусть она поспит», — твердо сказала Мейбл. Завтрак прошел в молчании. Дети чувствовали, что авария была гораздо серьезнее, чем рассказала им Мейбл. Тревога ясно читалась на их лицах. Когда они, наконец, уехали в школу, Мейбл снова поднялась к Глэдис. Та еще спала, и Мейбл решила, что может съездить домой переодеться. Впрочем, прежде чем уйти, она оставила на ночном столике записку с обещанием вернуться как можно скорее. Глэдис проснулась, а вернее очнулась около полудня. Первым делом она придвинула к себе телефон и набрала номер Пола. Не то чтобы она на что-то надеялась, просто ей хотелось услышать его голос. Пол взял трубку на втором звонке. «У тебя все в порядке, Глэдис?» — с беспокойством спросил он. Пол не спал всю ночь, но это было все же лучше, чем кошмары, от которых он просыпался в холодном поту. К тому же он ужасно волновался из-за Глэдис и воображал себе всякие глупости. Пол знал, что она никогда не совершит самоубийство, и все же на душе у него было неспокойно. «Конечно. Все в порядке, Пол. Не волнуйся», — сказала Глэдис слабым голосом. «Ты нормально доехала?» «Да, нормально», — солгала она, стараясь говорить как можно убедительнее, но по щекам ее снова потекли слезы. Услышав этот ответ, Пол почему-то не испытал облегчения. Он слишком хорошо помнил, какое у нее было лицо, когда она уходила. «Ты, конечно, была не в том состоянии, чтобы вести машину», — сказал Пол. «Точно все в порядке?» «Все хорошо», — твердила Глэдис. «Ты не беспокойся». Ее голос звучал нетвердо, но Пол решил, что она просто слишком мало спала. Как и он. «Не очень хорошо», — мрачно ответил он. «Знаешь, я решил... Я сегодня же возвращаюсь на морскую звезду. Она сейчас в Гибралтаре. Потом мы, возможно, пойдем на Антигуа, а может, куда-нибудь еще. Я пока не знаю». «О», — сказала Глэдис, чувствуя, как в груди у нее все переворачивается. Видимо, в глубине души она все-таки надеялась, что Пол передумает. «Еще, Глэдис, не звони мне больше, ладно?» Это был настоящий coup de grâce. Coup de grâce — удар милосердия, французский. Быстрый и безжалостный удар прямо в сердце. «Почему?» — выдавила она. «Потому что мы просто сведем друг друга с ума», — объяснил он. «Нам надо все забыть, понимаешь? Я совершил ошибку, страшную ошибку. Мне очень жаль, Глэдис». «Мне тоже», — печально ответила она. Головная боль, которая ее мучила, была ничем по сравнению с болью сердечной. «Я старше тебя», — продолжал тем временем Пол. «Мне следовало тысячу раз подумать, прежде чем...» «Ну, я уверен, ты сумеешь справиться. Мы оба забудем». Он почти верил в то, что говорил, как и в то, что никогда не сможет забыть Селину. Чтобы доставить ей удовольствие, он своими руками убил Глэдис, растоптал свою любовь к ней, и теперь ему казалось, что Селина, где бы она ни была, может быть довольна. Ему хотелось надеяться, что боль, которую он испытывал, хотя бы отчасти искупала его вину перед ней. «Береги себя», — сказал он негромко, но Глэдис не смогла ничего ответить. Рыдания душили ее. Пол ждал, и в конце концов она справилась с собой. «Я люблю тебя, Пол», — проговорила она, прижимая трубку почти к самым губам. «Я хочу, чтобы ты знал это. Всегда. Позвони мне, когда захочешь, когда придешь в себя». «Я пришел в себя. В конце концов пришел, так что не жди. Я не буду звонить». Пол сказал это намеренно. Он не хотел, чтобы у Глэдис оставалась хоть малейшая надежда на то, что все может вернуться. Это было жестоко, но еще более жестоко заставлять ее ждать чего-то, что никогда не произойдет. Селина будет владеть его душой вечно. «Прощай», — произнес он тихо и дал отбой, не дожидаясь ее ответа. Глэдис медленно опустила трубку на рычаги. Откинувшись на подушку, она крепко закрыла глаза и некоторое время лежала неподвижно. «Как жаль, что я не погибла в этой аварии», — подумала она. «Так было бы намного проще и легче». Забрав детей из школы, Мейбл поднялась к Глэдис, чтобы попытаться накормить ее. Но Глэдис выглядела гораздо хуже, чем утром, и это не на шутку напугало Мейбл. «Ты обязательно должна поесть, милая», — сказала она, присаживаясь на кровать. «Выпей хотя бы бульону, это тебя подкрепит». Глэдис ничего не ела целый день, но каждый раз, когда Мейбл появлялась у нее в комнате с чашкой чая или бульона, она отвечала, что не хочет, или просто качала головой. На этот раз Мейбл решила проявить настойчивость. В конце концов, ей удалось уговорить Глэдис поднести чашку к губам, но ни одного глотка она сделать так и не смогла. Горло ее стискивало такой судорогой, что она едва не подавилась. И тут Мейбл вдруг осенила. Она не знала, кто был тот человек, который довел Глэдис до такого состояния, но теперь она знала, что произошло. «Это из-за мужчины, верно?» — спросила она осторожно, но Глэдис не ответила. «Не позволяй ему так обращаться с собой», — решительно заявила Мейбл. «Ты этого не заслужила. Хватит с тебя одного Дугласа. Этот парень, кто бы он ни был, он не стоит и твоего мизинца». «В том-то и дело, что стоит», — всхлипнула Глэдис. «Он... Я люблю его, Мейбл». Мейбл не осмелилась просить, чтобы Глэдис назвала имя, но у нее были свои догадки. Вернее, одна совершенно потрясающая догадка. Она была почти уверена, что это правда. Этим мужчиной должен был быть Пол Уорд. Как и когда они встретились, каковы были их отношения, Мейбл могла только предполагать. Глэдис не обмолвилась об этом ни словом. В последний раз, когда она упоминала при ней о Поле, он был где-то в Европе. Значит, он вернулся в Нью-Йорк. Вернулся, чтобы нанести Глэдис безжалостный удар. За всю свою жизнь Мейбл только один раз видела женщину в подобном состоянии. Это была ее сестра. В 21 год она совершила самоубийство из-за парня, который жил по соседству. А Мейбл нашла тело. Это стало трагедией всей ее жизни. И теперь, глядя на Глэдис, которая мало чем отличалась от трупа, Мейбл с ужасом подумала, уж не пыталась ли ее подруга покончить с собой. Быть может, не сознавая, что делает, она могла просто допустить, чтобы эта ужасная авария произошла. Но этого не знала даже сама Глэдис. Она лежала на подушке совершенно неподвижно, и из ее крепко зажмуренных глаз текли слезы. И Мейбл плакала вместе с ней. Вместе с ней и о ней.